чем же я останусь на целую неделю? Вот почему сегодня, снимаясь, я всегда думаю о тех, кто протягивает свои заработанные трудом деньги в окошко кассы с надеждой развлечься. Мне безразлично, что подумают продюсеры и режиссеры, но далеко не безразлично, что подумают люди, посмотрев мой фильм. Однажды я пыталась объяснить это господину Зануку. Любовь и работа – две единственно стоящие вещи в жизни. Они должны дополнять друг друга, если нет, то плохо. Работа – это своеобразная форма любви. Поскольку мне 34 и впереди еще годы, надеюсь, что есть время совершенствоваться и стать более счастливой и в работе, и в личной жизни. Это мое единственное стремление. Но поскольку я медлительна, для его воплощения потребуется, наверное, немало времени. Я не утверждаю, что это самое верное средство. Но единственное известное мне, невзирая ни на что, дающее ощущение, что жизнь все же не лишена надежды. Интервью для Мари Клер, 1960. Мэрилин высказывается. «У меня возникало ощущение, что я кого-то обманываю. Я не знаю кого, быть может, саму себя». С тех пор, как Мэрилин Монро отстранили от фильма «Что-то должно получиться», она хранила гордое молчание. Что касается конфликта с киностудией «20 век Фокс», она объясняла это своим состоянием здоровья, а вовсе не опозданиями и пропусками съемок, как утверждал продюсер. В то время как студия и адвокаты Мэрилин вели переговоры о ее возвращении к работе над фильмом, она мыслила о своей жизни и о своей бурной карьере в более широком плане, о чем и рассказала в нескольких откровенных беседах с одним из редакторов журнала «Life» Ричардом Мэриман. «Иногда, накинув платок и плащ, без грима я выхожу за покупками, а заодно прогуляться или просто взглянуть на прохожих. И знаете, всегда появляются какие-нибудь подростки, доброжелательные и острые на язык, которые говорят: «Эй, одну минуточку! Вы знаете, кто это? Мне кажется». Они выстраиваются в хвост, и я не против. Я понимаю, им просто надо убедиться, что я реальное существо. У этих ребятишек расцветают лица, они в восторге. Вот здорово. И ждут не дождутся, когда смогут рассказать о нашей встрече своим дружкам. А какой-нибудь пожилой скажет: «Постойте, я позову свою жену». Словом, эта встреча меняла все их первоначальные планы на день. По утрам, стоит мне появиться в дверях, мусорщики, проходящие по 57-й стрит, говорят: «Мэрилин, привет! Как ваше самочувствие сегодня?» Для меня это честь, и я люблю их за это. А рабочие, когда я прохожу, начинают свистеть. Сначала просто потому, что вот, мол, девушка-блондинка и вроде недурно сложена, а потом восклицают: «О боже, да это же Мэрилин Монро!» И вы знаете, в такие минуты как-то радостно, что люди знают, кто ты. Радостно, что ты для них что-то значишь. Не могу объяснить, но я каким-то образом чувствую, что они понимают. Я искренно с ними, и на экране, и когда встречаюсь лицом к лицу, всегда приветствую их и желаю им добра. А они, со своей стороны, думают: «Как здорово, а ведь такое может случиться и со мной». Но когда ты знаменита, то порой сталкиваешься с людьми и в ином, более остром плане. Ведь слава вызывает зависть. Некоторые думают: кто она, собственно, такая, что она из себя мнит, это Мэрилин Монро. Им кажется, что моя известность дает им право подойти и сказать все, что вздумается, не заботясь о том, что это, быть может, тебя оскорбляет, как будто бы ты вроде как вещь. Однажды я искала для покупки дом и остановилась у здания, которое меня заинтересовало. Из дома вышел мужчина и очень вежливо и приветливо сказал: «Минуточку, я хочу, чтобы вы встретились с моей женой». Вот, а она вышла и говорит: «А ну-ка, выкатывайтесь с моего порога». Как часто приходится сталкиваться с непонимающими тебя людьми. Взять хотя бы некоторых актеров или режиссеров. Обычно они не высказывают свое мнение, а торопятся сообщить его в газету. От этого им больше толку. Знаете, если обругают в лицо, это не произведет большого эффекта. В все, что я могу сказать в ответ».